имиджем, да, или фотографией что-то, если вам нужно технически что-то сделать, вот его техническая прикладная ценность. Почему во взаимоотношениях нужно иметь имидж какой-то о другом человеке? It is because of image. It is always I and you. Потому что у вас есть какое-то мнение о себе, о другом человеке, и вот это возникает. Ты, я, ты. In fact, when we say I love you, it is wrong. Because in love there is neither I nor you. Both are gone. Only love. No duality. Поэтому, когда вы говорите «я тебя люблю», на самом деле это не совсем верно. Потому что в любви нет ни того, кто любит. Есть только любовь, проистекающая между этими. Нет как бы сущностей, которые могли бы утвердить это и сказать «я люблю». Тебя люблю. Similarly, we ask that find out if it is possible to live without a single belief or disbelief. То же самое мы говорим. Выясните, возможно ли жить без веры, не опираясь на какие-либо верования или неверования. For example, communism is disbelief, but that is also a belief. Но потому что коммунизм, допустим, был неверием во что-то. Да? Но неверие во что-то есть само по себе тоже форма веры. And therefore we say, find out if it is possible to live without a single belief or disbelief. Поэтому мы говорим, выясните, возможно ли жить без какого-либо веры, неверия во что-либо. Просто чтобы этого не было, по факту, как сущности психологии, внутри сознания. Then, number two is niyama. Значит, второе, первое мы прошли яму, второе это niyama. Which means rule. Предписание, правила, мы как бы правила и regulations используем, здесь предписание. And these rules are cleanliness, contentment, simplicity, charity and compassion. И эти пять правил, которые в Нияме, это чистота, благородность, скромность, делание чего-либо бескорыстное сострадание. You see? You have to keep yourself clean, obviously, see. And then contentment. There is always a gathering of energy in contentment. And there is always a loss of energy in craving, wanting. Only loss of energy. Чистота понятна, да? Да, мы должны быть. Надо хранить себя в чистоте, физической чистоте. Тут никаких вопросов. Удовлетворенность это тоже, в общем, понятно, потому что удовлетворенность это всегда черпание энергии из бесконечного источника. Это... А не расход энергии в погоне за тем, что хочется от неудовлетворенности. Если вы чем-то не удовлетворены, и у вас как бы психологический позыв возникает, то это расход энергии. Если вы удовлетворены, то энергия не расходуется, она накапливается. Вы более жизненны в этом смысле. В этом понимании используется удовлетворенность. And then simplicity means the life is need-based, not the mind, which is greed-based. Дальше. Простота означает, что жизнь, она основана на потребностях, а не на желаниях и амбициях, которые порождают ум. Не на желаниях ума. Потребности и желания ума. Это разные вещи. See, whatever you need, you have it. But why be available to greed and unnecessarily collecting things? Почему? У вас как бы то, что у вас есть, то, что вам необходимо, у вас есть. Это. Почему должны возникать позывы иметь что-то еще? Необоснованно много. Да, или больше. Машины, это ведь позывы. Квартиры. Это позывы ведь жадности, да? Если у вас все есть, вам ничего не нужно. Еще. Да. А если вам чего-то нужно, значит вот. Значит, вы несчастны, да? Надо опять ко второму пункту, наверное, с таким образом. You see, then charity. Charity means doing something for nothing. We are always doing everything for something. Always there is an ulterior and secret motive. Can we do something without motive? Just for nothing. Можно, that is charity. Можно что-то делать без какого-либо мотива. Просто посмотрите на себя. Мы всегда делаем что-то, у нас есть какой-то мотив.